«Визимир, Фольтест, Демовент, Хенсельд и Мева», — проговорил маршал, — «встретились на секретном совещании в Хагге над Понтером, совещались в тайне». «Какая символика», — сказал, не оборачиваясь, щуплый черноволосый мужчина в лосевом кафтане со следами от оружия и пятнами ржавчины. «Ведь именно под Хаггой, неполных 40 лет назад, Вирфурил разбил армию Меделла, закрепив свою власть в долине Понтера и установив теперешние границы между Аэдирном и Тимерией. А сегодня, извольте, Демовент, сын Вирфурила, приглашает в Хагго Фольтеста, сына Меделла, притянув туда же для комплекта Визимира из Тритогора, Хенсельта из Арткарайга и веселую вдовушку Меву из Лирии. Сидят и тайно совещаются. Догадываешься, о чем, Кайгорн?» «Догадываюсь», — кратко ответил маршал. Он знал, что стоявший к нему спиной мужчина не терпит, чтобы в его присутствии похвалялись красноречием и комментировали очевидные истины. «Этайна из Цидариса не пригласили». Мужчина в лосевом кафтане повернулся, заложил руки за спину, медленно прошелся от окна к столу и обратно. «Эрвила из Вердена тоже. Не пригласили ни Эстерада Тиссена, ни Недомира. Значит, либо они слишком самоуверены, либо слишком неуверены. Не пригласили никого из чародейского капитула. Это интересно и знаменательно. Койгорн, постарайся, чтобы чародеям стало известно о совещании. Пусть знают, что монархи не считают их равными себе. Сдается мне, чародеи из капитула все еще сомневаются в этом. Развей их сомнения. Слушаюсь. Есть что-нибудь новое от Риенса?» «Ничего». Мужчина остановился у окна и долго стоял, глядя на мокнущие под дождем холмы. Койгорн ждал, нервно сжимая и разжимая руку, лежавшую на оголовье меча. Опасался, что его ждет долгий монолог. Маршал знал, что стоящий у окна мужчина почитает такие монологи беседой, а беседу рассматривает как честь и доказательство доверия. Он знал об этом, но монологи выслушивать не любил. «Как ты находишь эту страну, наместник? Удалось полюбить свою новую провинцию?» Маршал вздрогнул, застигнутый врасплох. Такого вопроса он не ожидал, но долго над ответом не задумывался. Неискренность и нерешительность могли обойтись слишком дорого. «Нет, Ваше Величество, не полюбил. Страна какая-то угрюмая. Некогда она была другой. Увидишь, еще будет прекрасная, радостная Цинтра, Койгорн, обещаю. Но не грусти, я тебя здесь долго не продержу. Другой займет кресло наместника провинции. Ты нужен мне вдоль Ангре. Немедленно отправишься, чтобы подавить смуту. Мне вдоль Ангре нужен ответственный человек, который не даст себя спровоцировать. Приструнишь молодых офицеров, остудишь горячие головы, позволишь себя спровоцировать только когда я прикажу. Не раньше. Слушаюсь». Из передней долетел звон оружия, звяканье шпор и возбужденные голоса. В дверь постучали. Мужчина в лосевом кафтане отвернулся от окна, кивнул. Маршал слегка поклонился и вышел. Мужчина вернулся к столу, сел, склонился над картами. Долго глядел на них. Наконец оперся лбом на сплетенные пальцы. Огромный бриллиант в перстне заискрился, отражая тысячами блесток огоньки свечей. «Ваше Высочество, позвольте», — вернулся маршал. Мужчина не изменил позы, но маршал заметил, что руки у него дрогнули. Угадал по искоркам бриллианта. Осторожно и тихо прикрыл за собой дверь. «Вести, Койгорн? От Риенса?» «Нет, Ваше Величество, но вести добрые. Восстание в провинции подавлено. Мы разбили бунтовщиков. Очень немногим удалось сбежать в Верден. Мы поймали вожака, дюка Виндхальма из Аттре». «Хорошо», — помолчав, сказал мужчина, по-прежнему не поднимая головы. «Виндхальм из Аттре. Прикажи обезглавить». «Нет, не обезглавить. Казнить по-другому, эффектно, долго и жестоко, и, разумеется, публично. Необходим пример. Что-нибудь такое, что испугает других. Только, пожалуйста, Кайгорн, избавь меня от подробностей. Никаких красочных описаний в рапортах. Не нахожу в этом ничего приятного».